Глава 7. Эпилог романа. Раскаяние. Развязка наступила не на 9-10 день после убийства, а лишь через 1,5 года. «Убить тебя надо». Она всегда протягивала ему свою руку робко, он всегда как бы с отвращением брал ее руку. Судьи были бы весьма удивлены, узнай они следующее. Вот в чем одном признавал он свое преступление, только в том, что не вынес его и сделал явку с повинную. Достоверно известно, однако, что судьи роман не читали. Но почему же те, кто прочел его, солидарны порой с бедными, неинформированными судьями и ничуть не удивляются этому? Вот он, Соня, которая последовала за ним на край света, которая спасла и спасает его ежедневно, ежечасно, не давая погаснуть едва тлеющему и невидимому никому, кроме нее, огоньку добра в его душе. Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил зато своим презрительным и грубым обращением. Но небритой головы и кандалов он стыдился. Его гордость сильно была уязвлена. Он и заболел от уязвленной гордости. И вот сцена, которая не может не ужаснуть. Соня, рисует Достоевский, всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Все то же презрение к низшему разряду и презрение к себе за то, что вот пользуется же, пользуется ее помощью. На первый взгляд именно преступление должно было сблизить Раскольникова с остальными каторжными. В действительности все получилось наоборот. На каторге пропасть между ним и другими людьми еще больше расширилась. Казалось, он и они были разных наций. Его даже стали под конец ненавидеть. Почему? Он не знал того. Ему пришлось расплачиваться не только за вековую социальную рознь между барами и холопами, не принимая традиционное социально-кастовое деление людей. Раскольников продолжал исповедовать свое собственное деление их на два разряда. Не такое казалось ему примитивное, как у других, но ведь по существу, смыкавшееся же с этим примитивным делением. Почему? Да потому что весь этот каторжный люд, не читавший его статьи, не знавший о его теории двух разрядов, инстинктивно чувствовал, что себя-то он и на каторге относит к высшим и премудрым. А их, Соню в том числе, к низшим, к материалу. Потому что на их глазах обижал он Соню. И все они видели эту робкую руку, видели, как он с отвращением брал ее. Потому что ежеминутно излучал из себя свою проклятую мечту, хотя и не говорил о ней ни слова. И все чувствовали это излучение. Его нельзя было скрыть ничем. За это и ненавидели. За это и убить хотели. За бесчеловечность. Всего несколькими штрихами Достоевский набрасывает еще одну страшную и небывалую сцену. В церкви, во время богослужения, Раскольников был там со всеми, из-за чего он и сам не знал того, произошла однажды ссора. Все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник! Ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Он никогда не говорил с ними о Боге и о вере. Но они хотели убить его как безбожника. Он молчал и не возражал им. Один каторжный бросился был на него в решительном исступлении. Раскольников ожидал его спокойно и молча. Бровь его не шевельнулась, Ни одна черта его лица не дрогнула. Конвойный успел вовремя встать между ним и убийцей, не то пролилась бы кровь. Кажется, сбылось пророчество Порфирия. Я ведь вас за кого почитаю? Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей. Если только веру или Бога найдет. Почти все так и случилось. Но вот маленькая деталь. Опять драгоценная. Улыбки не было и быть не могло, потому что старая вера его уже треснула, а новый пока не приобрел. И никакого подвига в этом спокойствии и молчании без улыбки не было, только обреченность и, быть может, невольная жажда смерти как выхода из тупика. Неразрешимым был для него еще один вопрос. Почему они все так полюбили Соню? Да по тому же самому, почему и он ее полюбил, еще не понимая этого или не признавая себе в этом. Он ведь хотел сначала и ее в свою веру проклятую обратить. Но случись такое, вещь абсолютно немыслимая, не стало бы ведь никакой любви у него к ней. Люди, зараженные трехинами, любить друг друга не могут. Соню же все любили за человечность, за ее тихую, непреклонную самоотверженность. А он ее руку брал с отвращением. Достоевский очень хотел видеть в русском народе народ-богоносец и судом народным судить Раскольникова, как Божьим судом. Вряд ли случайно сцена расправы над Раскольниковым происходит именно в церкви во время богослужения. Такого в литературе действительно еще не бывало. Идеализации народа в романе не получилось. Народ представлен и в своей темноте, забитости, озверении, и в своем неистребимом инстинкте правды, и не просто в безбожии Раскольникова секрет ненависти каторжных к нему, а прежде всего в бесчеловечности его проклятой мечты, в бесчеловечности ежедневной и наглядной, так сказать. Все случайные реплики, которые слышит Раскольников от прохожих, от Настасьи, от Сони, от каторжных: «Эй, ты, немецкий шляпник! По что ничего не делаешь? А тебе бы весь капитал сразу! Ишь, нарезался! Это кровь тебе кричит! Убивать-то? Убивать-то право имеете? Ты убивец! Ишь, нахлестался! Грунт лобызает! Ты барин! Ты безбожник! Убить тебя надо!» Все эти реплики от невинных насмешек до грозного гула нарастают и сливаются в один лейтмотив. Народный суд над его антинародной идеей. На его проклятой мечте проклятие народное. Последняя сцена. Настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Их воскресила любовь. В определенном смысле можно сказать, весь роман и весь эпилог — это подготовка последней сцены. Что Раскольников пережил на каторге? Смерть матери. Страшное отчуждение людей от него. Расправу в церкви, когда его самого едва не убили. После этого он и заболел. Он был болен уже давно. Его гордость сильно была уязвлена. Он и заболел от уязвленной гордости, заболел весьма серьезно и надолго. Он пролежал в больнице весь конец поста и святую. А какие сны были ему, когда он лежал в жару и бреду? Все и все погибало. Уже выздоравливая, он припомнил свои сны. Раскольникова мучило то, что этот бессмысленный бред так грустно и так мучительно отзывается в его воспоминаниях, что так долго не проходит впечатление этих горячечных грез. Во время болезни вдруг что-то новое проблеснуло в его отношении к Соне. Шла уже вторая неделя после святой. Стояли теплые, ясные весенние дни. В арестантской палате отворили окна, решетчатые, под которыми ходил часовой. Соня во все время болезни его могла только два раза его навестить в палате. Каждый раз надо было и спрашивать разрешение, а это было трудно. Но она часто приходила на госпитальный двор, под окна, особенно под вечер, а иногда так только, чтобы постоять на дворе минутку и хоть издали посмотреть на окна палаты. Однажды под вечер, уже совсем почти выздоровевший Раскольников, заснул. Проснувшись, он нечаянно подошел к окну и вдруг увидел вдали у госпитальных ворот Соню. Она стояла и как бы чего-то ждала. Что-то как бы пронзило в ту минуту его сердце. Он вздрогнул и поскорее отошел от окна. В следующий день Соня не приходила, на третий день тоже. Он заметил, что ждет ее с беспокойством. Наконец его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит. Может ли изгладиться из памяти эта молчаливая сцена под вечер? Раскольников видит из окна Соню, одну, вдали, у госпитальных ворот. Может ли она изгладиться, если ее прочитать? Я уверен и, смею сказать, даже знаю. Опрашивал, проверял, перепроверял. Почти все предрассудки в отношении к эпилогу. Это именно предрассудки, предвзятости. Они идут не от той или иной концепции прочтения, а просто от непрочтения. От непрочтения текстов поистине пушкинской простоты и содержательности. Прочитаем дальше. Он был очень о ней обеспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Стало быть, после всего того, что с ним случилось, после всех этих встреч со смертью, после этого взгляда из окна, пронзила же его мысль, что он и Соню может потерять. Узнав, в свою очередь, что он об ней так тоскует и заботится, а ведь этого не было раньше, Соня прислала ему записку, написанную карандашом, и уведомляла его, что ей гораздо легче, что у нее пустая, легкая простуда, и что она скоро, очень скоро придет повидаться с ним на работу. Когда он читал эту записку, сердце его сильно и больно билось. Я не буду пересказывать дальнейшее. Прочитаем эти слишком долго нечитанные строки. Я не понимаю, чем они уступают пушкинским строкам из «Капитанской дочки», толстовским из «Войны и мира» или самого Достоевского из «Мертвого дома». День опять был ясный и теплый. Ранним утром, часов 6, он отправился на работу на берег реки, где в сарае устроена была обжигательная печь для алебастра и где толкли его. Отправилось туда всего 3 работника. Один из арестантов взял конвойного и пошел с ним в крепость за каким-то инструментом. Другой стал изготовлять дрова и накладывать в печь. Раскольников вышел из сарая на самый берег, сел на складенные у сарая бревна и стал глядеть на широкую и пустынную реку. С высокого берега открывалась широкая окрестность, с дальнего, другого берега, чуть слышно доносилась песня. Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точками чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановилось точно. Не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел неподвижно, не отрываясь. Мысль его переходила в грезы, созерцания. Он ни о чем не думал. Но какая-то тоска волновала его и мучила. Сопоставим этот весенний утренний солнечный простор с тем гробом, в котором вызревала проклятая мечта Раскольникова, с теми комнатками, трактирами, с той вонью и грязью улиц, по которым он бродил. Вспомним, «Какая у тебя дурная квартира, Родя!» «Точно гроб!» — сказала вдруг Пульхерия Александровна, прерывая тягостное молчание. «Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик». «Квартира?» — отвечал он рассеянно. «Да, квартира много способствовала. Я об этом тоже думал». «А если б вы знали, однако, какую вы странную мысль сейчас сказали, маменька?» — прибавил он вдруг, странно усмехнувшись. «И еще. Я тогда, как паук, к себе в угол забился. Ты ведь была в моей конуре, видела. А знаешь ли, Соня, что низкие потолки и тесные комнаты душу и ум теснят? О, как ненавидел я эту конуру! А все-таки выходить из нее не хотел». «Нарочно не хотел». «Сопоставим этот простор вечности с хроникой тех проклятых 13 дней, с той болезненной лихорадкой времени в романе, когда Раскольников то боится опоздать на преступление. Седьмой час давно, давно, боже мой!» «То спасается от погони». «Сопоставим и увидим, что тот гроб и та лихорадочная хроника — это хронотоп души Раскольникова, а теперь другой хронотоп». Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный старый бурнус и зеленый платок. Если забыл читатель, то Раскольников-то помнил рассказ Мармеладова. «И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в 9 часу и назад обратно пришла. Пришла и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко при этом не вымолвила. Хоть бы взглянула. А взяла только наш большой драдедамовый зеленый платок. Общий у нас такой платок есть. Драдедамовый. Накрыла им свою голову и лицо. И легла на кровать лицом к стенке. Только плечики до тела все вздрагивают. Лицо ее еще носило признаки болезни. Похудела, побледнела, осунулась. Значит, в записке, написанной карандашом, неправду она сказала, о пустой, легкой простуде. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но по обыкновению робко протянула ему свою руку. Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее. Иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались. Он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. И вот последняя сцена, без которой нет и не может быть романа, сцена мгновенного прозрения, подготовленная таким темным, долгим и, казалось, безысходным хаосом. Всего 2 абзаца. Как это случилось, он и сам не знал. Но вдруг что-то как бы подхватило его, как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы, но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь. Сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. Можно ли сказать, что сон о трехинах — единственная побудительная причина перелома в душе Раскольникова, что последний сон Раскольникова — единственная мотивировка перерождения героя? Назиров. Творческие принципы Достоевского. Саратов. Издательство Саратовского университета. 1982. Страницы 103-144. Будь это действительно так, это было бы слишком рассудочно, и в этом не было бы ни просто правды жизненной, ни правды художественной. Мотивировка начинает действовать буквально с первых страниц романа. Она развивается в 13-дневной, а потом еще и в полуторагодовой борьбе с мотивировкой противоположной. После же смерти матери она выковывается как бы самой жизнью и незаметным, высочайшим мастерством художника в своих последних нерасторжимых звеньях. Болезнь Раскольникова от гордыни из-за отчуждения людей после сцены расправы в церкви, его сны в болезни, забота Сони, страх ее потерять, выздоровление, наконец, весна и то утро на берегу. А еще болезненное лицо Сони и ее записка, и, конечно, старый бурнус, и зеленый платок, и робко протянутая рука — все одно к одному, звенышко к звенышку. И вдруг смерть матери, встреча со своей смертью, ужас от возможной смерти Сони — это все не относится к мотивировке. Просто увидел сон и раскаялся, и переродился? Нет, это исполнено не по Достоевскому. У него другие ноты. Даже сон смешного человека нельзя считать единственной мотивировкой его перерождения. Не было бы никакого перерождения без той девочки, которую он прогнал, и без многого другого. Самое поразительное в последней сцене — молчание. Это, может быть, и есть самая молчаливая сцена во всей мировой литературе. Но что за ней стояло? Весь роман перенасыщен шумом. Гудящие улицы с известными заведениями и кабаками, скандал на поминках, сумасшедшая Катерина Ивановна в толпе проклинает, угрожает, умоляет, заставляет детей петь и плясать, те с плачем убегают. И кажется даже, что когда Раскольников не говорит, а лишь думает про себя, он все равно истошно кричит, и хочется заткнуть уши. А еще Сенная. А еще эти сны, подобные землетрясению, с гулом споров вселенских, со всеобщей резней, с пожаром, набатом, и вдруг, на предпоследней странице. Это абсолютно молчаливая сцена. Они хотели было говорить, но не могли. И как нельзя понять, нельзя увидеть, услышать сцену, радостная и безумная мать на улицах Петербурга со статьей сына в руках, без соотнесения ее со всем содержанием романа. Так и нельзя понять, услышать эту якобы простенькую строчку о молчании, без 500 предыдущих оглушительных страниц.